Глава 32. Воздаваемые ей почести и похвалы Пандора слушала словно во сне. Несколько раз ей хотелось ущипнуть себя, чтобы удостовериться, что она бодрствует. Неужели она действительно победила? Вокруг царила суета. Объявление ее победителем скачек, награждение, благодарственное жертвоприношение и молитва. Алексиуса быстро оттерли в сторону. Он все время вертелся неподалеку, но каждый раз оказывалось, что его присутствие неуместно и нежелательно. К счастью, рядом был Алкивиад. Как афинский гражданин и участник состязаний, он имел полное право участвовать во всех обрядах и таинствах. Молодой Эллен быстро пришел в себя и смирился со вторым местом, что, впрочем, тоже было очень почетным и угодным богам деянием. Алкивиад был рядом, всегда готовый помочь и поддержать. Девушка почувствовала благодарность за такое участие с его стороны. Она полагала, что поражение от женщины в скачке больно ударило по самолюбию молодого аристократа, и то достоинство, с каким Алкивиад принял свой проигрыш, и вызывало невольное восхищение. После обряда к Пандоре сквозь толпу пробилась Фрина. Она искренне поздравила победительницу и пообещала организовать вечером дома торжественный пир со множеством почетных гостей. Пандоре было неловко от навалившегося на нее внимания и очень хотелось провести вечер в одиночку, но ей не хватило духа отказаться. Торжественный пир был в самом разгаре. Играла музыка. Виночерпий едва успевал наполнять трилистную айнахойю. Алкивиад, будучи симпосиархом, решил лишь совсем немного разбавлять вино водой, так что некоторые гости уже порядком захмелели. Леша так и не понял, кто в итоге пригласил его на праздник, суетливая Фрина или все же Пандора, но кто-то распорядился, чтобы ему поставили табуретку в самом дальнем углу симпосия. Было неясно, в каком качестве он присутствует на пиру. Несколько раз Алексей вскакивал и помогал слугам занести в пиршественный зал особо большую амфору с вином или огромный поднос с жареной рыбой. Но все же изредка виночерпий, повинуясь еле заметному кивку Фрины, подходил к нему и подливал вина, а разносчик еды, обойдя всех гостей, подносил к нему блюда с остатками угощений. Вот только еда почти не лезла Леше в горло. Украдкой он бросал в сторону Пандоры встревоженный взгляд, и на душе у него становилось все тяжелее и тяжелее. Пандора, как и в прошлые застолья, сидела на клисмосе подле ложа Алкивиада, и молодой Эллен явно пустил в ход все свое обаяние, чтобы очаровать девушку. Он непрерывно смеялся и шутил, не сводя с Пандоры восхищенного взгляда. Алкивиад внимательно следил, чтобы килик Пандоры не оставался пустым, фонтанируя разнообразными поводами, в честь которых требовалось осушить сосуд до дна. Леша с беспокойством наблюдал, как всегда сдержанная девушка смеется неуклюжим шуткам, как озорно блестят ее глаза и горят румянцем щеки. Похоже, Алкивиад намеревался взять реванш за свое поражение. Он свесился со своего клине, почти касаясь щеки Пандоры, и громко спросил, пытаясь перекричать музыку. «Хочешь сыграть в Коттаб?» Фрина зааплодировала, воодушевленная таким предложением. Пандора неловко развела руками. «Я не умею». «Всемогущие боги! Откуда в Афинах взялась девушка, не умеющая играть в Коттаб?» С нарочитым недоумением воскликнул Алкивиад. Гетера на соседнем ложе усмехнулась. «Возможно, из приличной семьи, а не из тех мест, откуда обычно происходят твои девушки». Ну да», — на мгновение смутился Алкивиад, но тут же покровительственно коснулся плеча Пандоры. «Не переживай, я научу тебя». По сигналу Фрины слуги принесли высокий бронзовый шест, опоясанный тонкой медной пластиной. Наконец, шеста аккуратно поставили небольшую статуэтку сатира. Судя по тому, что закрепить шест с балансирующей сверху фигуркой удалось далеко не с первого раза, слуги, как и их господа, хорошо проводили этот вечер. Наконец, все было готово. Алкивиад сделал большой глоток, оставив на дне несколько капель. Затем демонстративно просунул указательный палец в ручку сосуда и выгнул кисть, готовясь к броску. «Посвящаю это вино самой прекрасной афинской девушке, имя которой я не решаюсь назвать», — громко и нараспев произнес Алкивиад и сделал резкое движение рукой. Метко пущенная струя ударила в статуэтку, и та свалилась вниз, издав громкое дзинь. Вокруг раздались одобрительные возгласы. «Мои поздравления!» — расхохоталась Фрина. «Наверняка боги помогут тебе так же метко попасть в сердце этой таинственной красавицы». С этими словами она многозначительно посмотрела на Пандору, сделав выразительное движение бровями. Пандора, сделанным равнодушием, поморщилась, но Леша мог поклясться, что ей приятны эти намеки. «Теперь твоя очередь, госпожа!» — воскликнул Алкивиад, когда слуги снова водрузили статуэтку на верхушку шеста. Пандора с легкой улыбкой перехватила свой килик, пытаясь повторить движение Алкивиада. Но тот остановил ее. «Нет-нет, так не годится». Девушка недоуменно посмотрела на него. «Я что-то сделала не так?» «Разумеется». Алкивиад спрыгнул с клине, отобрал у виночерпия айнахою и наполнил ее килик. «Сначала нужно выпить». С нарочитым вздохом Пандора сделала глоток. «Хорошо. А теперь возьми вот так. Угу. И запрокинь ладонь. Нет-нет, вот так». Алкивиад приобнял Пандору, управляя движением ее руки. Леша задохнулся от затопившей его ревности и возмущения. «Почему Пандора делает вид, что не замечает этих прикосновений?» «Давай». Девушка махнула рукой, и брызги вина неуклюже расплескались в стороны. По симпосию разлетелся дружный хохот. «Для первого раза отлично!» Бодро воскликнул Алкивиад и снова наполнил ее килик. После третьего неудачного броска, выполненного, впрочем, более метко, Алкивиад воскликнул. «Клянусь богами, я знаю, в чем причина твоих неудач. Тебе следует назвать имя возлюб... Ну, то есть, человека, в которого направлен твой бросок. Попадание в цель — знак благоволения богов. Если посвятить бросок тому, кто к тебе неравнодушен, все получится, и тебя будет ждать удача в любви. Назови имя, госпожа». «Это обязательно?» — с недоверчивой улыбкой спросила девушка. «Да-да, конечно». «Разумеется», — послышалось со всех сторон. Алексей заметил, как Пандора бросила вопросительный взгляд на Фрину, и Гетера усмехнулась, отрицательно качнув головой. Но Алкивиад не отступал, и Пандора уступила. «Хорошо, посвящаю этот бросок самому благородному...» При этих словах Алкивиад приосанился. «На деле, а не на словах мужу», — лукаво улыбнувшись, добавила девушка и сделала бросок. Алкивиад озадаченно хлопал глазами, наблюдая за полетом капель благородного напитка. Статуэтка звякнула, свалившись с шеста. Раздались одобрительные возгласы и смех. «Отлично! Достойный бросок!» Фрина тоже приготовила свой килик, желая испытать удачу. Алкивиад усадил Пандору на клисмос и залез на ложе рядом, непрестанно что-то нашептывая девушке на ухо. Слушая Алкивиада, она улыбалась так обворожительно, что сердце Алексея болезненно сжималось, гулко отдаваясь в висках. Леша растерянно и обреченно обвел глазами пирующих. «Нет, ему нет места в этом мире». «Выпьем за нашу победу!» — громко провозгласил Алкивиад, призывая гостей очередной раз осушить кубки. Леша не выдержал. «Я восхищен мужеством афинских солдат», — сказал он будто про себя, покосившись на стратега Формиона. «Но можно ли захват Патидеи считать окончательной победой?» Стратег вопросительно поднял голову. «О чем ты говоришь? Мы пируем в городе, захваченном после долгой осады. Что это, если не победа?» Алексей демонстративно развел руками. «Разумеется, это большое достижение, но разве все задачи, стоящие перед Афинами, решены? Да, Патидея повержена, но рядом, всего в нескольких десятках стадий, стоит непокоренный Олимп, где попрятались недовольные Афинами олигархи со всей Халкидики. Пока этот город не взят, нельзя говорить о том, что афинский контроль над этими землями восстановлен. Ради чего тогда нужно было захватывать Патидею?» «Чтобы наказать непокорных. Они нарушили договор и вышли из Делосского союза». Лешины вопросы привлекли всеобщее внимание. Даже Алкивиад прислушался к его словам, приостановив флирт с Пандорой. «Клянусь богами, нужно исходить из возможного. Если осада Патидеи длилась почти 2 года и обошлась нам в 1000 талантов и сотни жизней, то во сколько обойдется взятие Олинфа, который вдвое крупнее?» Алексей демонстративно пожал плечами. Патидея сдалась, когда были разрушены ее стены, и это удалось сделать всего за пару месяцев. Зимние шторма закончатся лишь весной. Он сделал многозначительную паузу, чтобы собеседники сами сделали выводы. «Хм, а ведь и правда, солдаты сидят без дела», — проворчал Формион. «И все наши стенобитные, как их там, трибушеты тоже стоят», — поддакнул Алкивиад, подавшись вперед. «Да, Перикл предупреждал с последним гонцом, что весной спартанцы пришлют войско в Олинф. Именно поэтому было важно взять Патидею как можно быстрее», — повернулся к Алкивиаду Формион. «Но если удастся взять Олинф», — мечтательно пробормотал Алкивиад. «Думаешь, у нас получится разрушить стены Олинфа так же, как стены Патидеи?» — спросил Формион. Алкивиад неуверенно кивнул и вопросительно посмотрел на Алексея. «Ну, мы всегда можем построить еще трибушеты, возможно, даже более мощные», — начал отвечать Леша на невысказанный вопрос. Сократ, возлежавший на соседнем клине и внимательно прислушивающийся к разговору, улыбнулся, бросив на Лешу насмешливый взгляд. «Поистине, говорят, женская красота разрушает города». Алкивиад обернулся, недоуменно взглянув на своего друга. Сократ махнул рукой. «Не бери в голову». Гости стали обсуждать перспективы военной операции против Олинфа. Оказалось, что подобная идея уже посещала многих присутствующих, но никто не решался озвучить ее первым. В целом, большинство поддержали эту идею. Мысли о взятии Олинфа воодушевили пирующих. В симпосии воцарилась уж совсем праздничная атмосфера. Под высокими сводами гремели взрывы хохота, но время от времени то один, то другой участник пирушки замирал на несколько мгновений, всматриваясь в пустоту перед собой, а затем снова прикладывался к наполненному до краев килику. Алкивиад удвоил напор, пытаясь очаровать Пандору, и это у него неплохо получалось. Девушка улыбалась, выслушивая остроумные шутки. Все чаще Леша видел, как Алкивиад невзначай касается Пандоры и каждый раз сжимался от болезненного укола ревности. Временами он замечал короткий, насмешливый, как ему казалось, взгляд Пандоры, брошенный в свою сторону, и тогда к его щекам приливала кровь. Наконец Пандора поднялась и вежливо поблагодарила гостей. Ее качнуло, и она ухватилась за спинку Клисмоса, с растерянной улыбкой тряхнула головой. Леша торопливо вскочил, но Алкивиад был ближе. «Госпожа, позволь проводить тебя в спальню». Он подхватил Пандору под локоть и многозначительно усмехнулся. Леше показалось, что девушка вздрогнула, и он сделал шаг вперед. «Не утруждайся, господин. Это мой долг, как верного слуги. Я провожу госпожу к ее покоям». «Верного слуги?» — насмешливо переспросил Алкивиад и обнял Пандору за талию. Пандора растерянно посмотрела на Алексея. «Обойдемся без тебя», — пренебрежительно бросил Алкивиад, оттирая Лешу плечом. «Госпожа?» «Кажется, у меня кружится голова», — тихо сказала девушка. «Разреши, я помогу тебе», — голос Алексея дрогнул. Взгляд Пандоры пригвоздил его к месту. Он прочел в нем просьбу, даже приказ не вмешиваться, и не нашел в себе сил противиться ее воле. Алкивиад увлек девушку к выходу из симпосия, не переставая ей что-то шептать на ухо. Пандора беспомощно оглянулась и скрылась за дверью. Леша почувствовал, что в его душе лопнула какая-то струна. На негнущихся деревянных ногах он добрел до своего места и рухнул на табуретку. «Вина?» — сочувственно спросил виночерпий. Алексей обреченно кивнул и протянул свой килик. Потом жадно припал к нему и большими глотками опустошил сосуд. Холодные липкие капли бежали по подбородку, струились по шее и капали на нарядный хитон, подаренный Алкивиадом. Леше хотелось сбежать, забиться в свою коморку, спрятаться под одеяло и ни о чем не думать, но силы оставили его. Он неподвижно сидел, уставившись в одну точку, и ждал, когда снова подойдет виночерпий и нальет еще.